0-1-0. Дред, деса, цини, я. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда? И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда? И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи. Не останавливайся и не оглядывайся назад. Не важно, что это унесет тебя в рай или ад. Не упирайся, иди вперед, не отпуская глаза. Будь смелее, иначе в твой дом забредет листопад. Парень, ты прав, пусть слова остаются лишь на устах. Убери все, что лишнее, свою жизнь пролистав. И просто так ты подумай, что же там впереди. По сути, нам зачтется наверху все дела и грехи. Жизнь такая штука, что вмиг пролетит, не заметишь. Папа скажет шутку, что раньше помещался на плечи. Не будь в тени, жизнь коротка, ну же вперед строго. Думай о детях, жене, ждущих тебя у порога. Малыш, пойми, что в жизни трудно, но я тебе помогу. Пройду с тобой по дороге, ответ уберегу. Пойми, что перед тобой стоит тяжелый путь. Иди смелее, постарайся с этого пути не свернуть. Десар. Не останавливаться, не оглядываться назад. Жизнь это мост, пройди по нему без наград. Ладно, не надо почести, не надо мне злата и шелка. Неправильнее делать что-то без души, чем без толку. Главное в том полку занять свое место бок о бок. Пройти свой путь достойно, а тут роба и до гроба. Только вперед строго, даже если падаешь ниц. Все то, что нас не убивает, или как там у Ницше, делает нас сильнее, делает мудрее. Старше лучше пойти упасть и встать, чем говорить, что страшно. Вот то, что важно, а остальное мелочи. Если тебе есть что сказать, то прошу, не молчи. Пока лучи хотя бы немного согревают доспехи. Любые трудности мы будем принимать за потехи. Пока наши родные любят нас и ждут у порога. Будем идти не уставая, вперед строго. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда? И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда? И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда? И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи. Идешь вперед строго, и знай, что будет награда. И что же там впереди, дорога или преграда. И не по силам что-то, или просто не хочешь. И это все лишь о тебе, иди вперед, что есть мочи.